в муляющуюся рожу около столов с закусками, старик переместился к нему практически мгновенно. «Как это произошло?» — зарычал он. «М?» — Михаил постарался побыстрее прожевать канапешку. «Что произошло?» «Зачем ты 16 человек убил?» — схватился за голову старик, понимая, что на этом балу были лишь самые влиятельные люди империи. «Да каких людей? Я кушаю, стою», — невозмутимо ответил граф. «И, кстати, вы с Булатовым-то увиделись уже?» «А? С каким Булатовым? А ты тогда кто?» «Меня вы обычно называете Лже-Булатовым», — пожал плечами тот, а император облегченно вздохнул. «То есть ты не убивал 16 человек, да?» — на всякий случай уточнил он. «Ну что вы, тут же столько всего вкусного!» «Фух! Стоп! Погоди! То есть Булатов все это время был там, на тайном собрании? И все слышал?» Как же хорошо все-таки, когда есть возможность вот так отдохнуть и вернуться к работе полным сил и энтузиазма. Вот и сейчас я стою на возвышенности и смотрю на перешеек, где схлестнулись в смертельной схватке две огромные армии. С одной стороны выступила Китайская империя, с другой — объединенная армия трех королевств из другого мира. Никто не хочет уступать, потому все бросили в бой лучшие свои силы. Китайцы, не жалея ракет и снарядов, щедро осыпают ими вражеские отряды, постепенно просаживая барьеры и уничтожая солдат. Но и те не стоят без дела, так что в ответ вырываются мощные дальнобойные заклинания и взрывные артефакты, выпущенные из разного рода осадных орудий. А я просто стою и смотрю на это. Много их тут, конечно. Это потому, что иномирцы уже успели починить порталы и призвали сюда столько войск, сколько смогли себе позволить. Ничего, пусть пока рубятся. А совсем скоро и я внесу свою лепту в это сражение. Сейчас же можно просто полюбоваться ярким зрелищем и подумать на отвлеченные темы. Весело, конечно, получилось. Спокойно поприсутствовал на тайном совещании, но ничего нового оттуда не вынес. Также забавно было стоять и поддакивать, когда император песочил меня, на чем свет стоит. «О, вот ты где!» Ко мне подошел Черномор и тоже посмотрел в сторону развернувшегося сражения. «Да, атака и правда была даже слишком подлой. Но последствия уже устранили». «Убитые?» — уточнил я. «Нет, ни одного. Самых тяжелых в лазарет сразу доставили бешеные тараканы», — хохотнул Черномор, вспомнив, насколько бесцеремонно работают эти эвакуационные артефакты. «Но раненых предостаточно, да». И действительно, Китай сегодня смог вызвать у меня искреннее удивление. Это ж надо было настолько отличиться. Причем именно поэтому я прибыл сюда раньше, чем планировалось. Дело в том, что все было хорошо. На нас напали иномирцы. Мы спокойно отбивали одну атаку за другой. И все шло своим чередом, четко по плану. Что сделали китайцы? Они подняли в воздух сотню тяжелых бомбардировщиков, обошли Тайвань и обрушили на нашу крепость тяжелые противобункерные бомбы. Решили таким образом пробить брешь в нашей обороне, чтобы иномирцы бросили сюда больше сил и отвлеклись от захвата самого Китая. И это была ошибка. Очень серьезная ошибка. Хотя стоит отметить, что иномирцы тоже те еще крысы. Они увидели, что у нас развалилось два слоя стен и сразу бросились в образовавшиеся пробоины. И будто бы этого мало, стали палить из всего подряд, чтобы окончательно добить стены. Но нет, сотня магов Земли может восстановить любую стену в считанные секунды, так что никто даже не успел внутрь забежать. И вот теперь я стою и смотрю на сражение двух армий. Даже позвонил императору, чтобы тот поговорил со своим китайским коллегой. Но нет, те под дурака косят, мол, это все иномирцы, и наших самолетов там не было. А потом намекнули, что если бы я вдруг умер, им бы было совсем не жалко. «Ты уверен, что это стоит сделать сейчас?» — нахмурился Черномор, заметив улыбку на моем лице. «А почему нет? У нас этого добра предостаточно», — пожал я плечами. «Империя весь свой неликвид отдала, можно не экономить». «Но сам смотри, — махнул рукой Черномор. «Но я бы лучше подождал. Пусть они лучше сами между собой рубятся. Нам это только на руку». «Да, но...» — развел я руками. «Это не так весело. Фипче, открывай!» Послышался треск, и само пространство в небе над нашими головами разошлось в стороны. По воздуху пробежались разряды энергии, а затем стал проявляться огромный портал, через который один за другим начали перемещаться дирижабли. Старые, поношенные и едва держащиеся в воздухе, они тут же направились в сторону перешейка, где происходило сражение. Китайцы даже не стали задумываться. Они увидели герб империи на борту одного из воздушных судн и сразу начали обстреливать и без того полуразвалившиеся дирижабли. Сбить такой транспорт нетрудно, так как он и сам почти падает, поэтому вскоре первые из них начали медленно снижаться. Вот только пилоты уже включили двигатели на полную и, продолжая выруливать, направили массивные, начиненные взрывчаткой машины в самую гущу сражения. А спустя мгновение прогремели первые взрывы. Я стоял на безопасном расстоянии, но даже здесь от взрывной волны чуть волос из головы не сдуло. Что говорить про тех, кто оказался в эпицентре? Там и взрывчатка была, и артефакты. Напихали все, что влезло. И не думали о последствиях. О последствиях должны были думать китайцы, когда планировали бомбардировку моей крепости. Первый, второй, третий, десятый. Дирижабли не выбирали стороны. Они падали один за другим, как на китайцев, так и на их врагов, уничтожая за раз сотни и тысячи наших врагов. А я просто стоял и любовался. «Ты же понимаешь, что мы только что возобновили затихший конфликт?» — нахмурился Черномор. «И действительно, Китай недавно объявил войну империи, но быстро осознал свою ошибку и даже обещал что-то заплатить. Но теперь платить бесполезно. Теперь точно будет война». «Ну да», — пожал я плечами. «И, кстати, помнишь, ты говорил, что скелетов невозможно обучить пилотированию? Как видишь, они прекрасно справляются». Глава 15. «Ну все, я так больше не могу!» Министр иностранных дел не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. Он только заглянул в кабинет императора, решив поставить точку в своей карьере и больше не возвращаться к этому вопросу никогда. «Не, невозможно ведь, Ваше Величество! Все, я увольняюсь! Это окончательное решение, и обжалованию не подлежит. Складываю с себя все полномочия, подписываю последние документы и соглашения, и все. Да и возраст у меня уже не тот, чтобы терпеть такое. Так что решено. Ваше Величество, с этого момента я больше не являюсь министром иностранных дел». «Нет», — терпеливо выслушав пламенный монолог своего подчиненного, пожал плечами старик. «Все, иди работай». «Но я же не в рабстве. При всем уважении, Ваше Величество, вы не можете заставить меня продолжать службу». «Заставить не могу. В этом ты прав», — не стал спорить с ним император. «Да и уволить тоже не могу. Тебя просто некем заменить, Ковров. Что я с этим могу поделать? Да и вообще, ты все равно минимум раз в неделю приходишь с этим вопросом. Пора уже привыкнуть и знать наперед мой ответ», — махнул он рукой. «Ах так! Но раз не можете уволить, значит, я хочу воспользоваться правом перевода на другую службу!» — возликовал своим гениальным мыслям тот. «А, так это пожалуйста», — пожал плечами старик. «Хоть сейчас могу перевести тебя. Как раз в отделе работы с Булатовым есть пара десятков вакантных мест», — оскалился он. «А знаешь, сколько там всего сотрудников?» «А нисколько! Отдел создали полгода назад, и в него так никто и не пошел работать. Вот, первым будешь». «Ну ладно, ладно, Ваше Величество. Давайте не будем пороть горячку», — поднял руки Ковров. «Наверное, я и сам погорячился, да». «А что случилось-то?» — поинтересовался император. «Опять Булатов что-то учудил, да?» «Да устал я. Уже сил никаких нет», — обреченно вздохнул министр. «Звонят, звонят, звонят. угрожают, кричат, ругаются, воют, выражают обеспокоенность. Вот только что, например, позвонили и возмущались. Чего это мы с Китаем воюем? Мол, прекратите это безобразие. У нашего мира есть общий враг, и мы должны сплотиться в борьбе с ним. «И кто это такой умный?» — усмехнулся старик. «Так Туманный Альбион опять», — пожал плечами Ковров. «Это те самые, кто вчера произвел высадку на африканском континенте?» «Ну а кто еще?» — махнул рукой министр. Объединиться, прекратить войны, да», — помотал головой император. «Ладно, а что именно их не устраивает? Вроде война не первый день идет. Пусть сейчас и затишье». «Так Булатов их не устраивает? Что он взял и толпу китайцев взорвал дирижаблями?» «Но там же иномерцы вроде были». «Ну так китайцы тоже. Но больше их возмущает то, что наш аристократ покупает целые страны, захватывает их, появляется непонятно где и скачет по миру, как только захочет. Вон, филиппинский король тоже сегодня звонил, возмущался». «А с этими что?» — обреченно выдохнул старик. «Ой, там вообще непонятная ситуация. Какие-то... даже не знаю, как сказать. Национальные вопросы». «Ну, национальные. Я же подробный отчет присылал, там все четко указано», — нахмурился министр. Тогда как гусь, сидящий неподалеку, сразу посмотрел в окно и всем видом стал показывать, что он никакие отчеты не уничтожал и вообще не гусиное это дело. «В общем, там, в одной деревне, старосты выбрали гуся». «Ха-ха, ну так и весело же», — хохотнул старик, да и гусь радостно загоготал. Ему эта новость тоже очень понравилась. «Вот и они смеялись, причем даже королю было весело», — развел руками Ковров. «А потом он сказал, что хватит маяться ерундой, и приказал гуся отправить в суп, а людям выбрать нормального старосту. Так ведь люди против, говорят, что гусь куда лучше любого прежнего старосты. Ну и король послал свою гвардию разобраться с неповиновением. В итоге, с одной стороны вооруженные солдаты, а с другой гусь с кучкой селян». «Да, я угадаю. Мирных жителей перестреляли или просто хорошенько дубинками прошлись и в темницу бросили?» «Ага, как же! Со стороны гуся непонятно откуда вышел Булатов, и такого поворота явно никто не ожидал». «Так даже я не ожидал, если честно», — поперхнулся император. «И чем закончилось? Нам теперь ждать претензий от Филиппин?» «Пока даже не представляю, чего ждать», — Ковров махнул рукой и уселся на стол. «Но гуси дальше правят. А король названивает мне и орёт, мол, угомоните своего Булатова, заберите его назад. Так мы его и не отправляли, чтобы забирать. Человек сам по себе гуляет. Я им предложил границы закрыть и не пускать его. Так они и не пускали, он сам пришел». «М-да», — протянул император и задумчиво посмотрел на своего гуся. «Друг, ты же не будешь захватывать власть, правда?» Гусь сделал вид, будто бы ничего не замечает, продолжая смотреть в окно. «Хорошо, что у нас хоть гуси нормальные», — выдохнул император. «А вот поставьте себя на его место», — прищурился Ковров. «Представьте, что вы гусь, который хочет захватить власть. И как бы вы ответили на такой вопрос? Вот я бы промолчал на его месте». «Да я уже не вижу в этом ничего страшного», — задумчиво проговорил император. «И вообще, если бы Булатов сейчас пришел ко мне и сказал, давай я править теперь буду, я бы, не задумываясь, ответил согласием и поехал на рыбалку в тот же день». «Не, ну тогда бы я точно уволился», — вздрогнул министр. «Ха, ты сам-то в это веришь? Я хотя бы шучу, что ты не в рабстве. А Булатов шутить не будет», — расхохотался старик. «Если даже я со своим сыном увидеться не могу из-за него, что тогда о тебе говорить? Кстати, да, интересно, как там Сашка?» Александр тяжело дышал и держался за стену, чтобы не упасть. Его тяжелая стальная рунная броня была испещрена глубокими царапинами от мечей, топоров и покрыта толстым слоем гари. Казалось, словно буквально недавно цесаревича кинули в костер и коптили его там на протяжении пары часов. Но нет, все было гораздо хуже. «Держать строй!» — рыкнул Александр и бойцы, загремев броней, сомкнули ряды. «Есть держать строй!» Голоса гвардейцев слились единым громом, что эхом прокатился под высокими сводами пещеры, и в следующее мгновение об их щиты ударились сотни разъяренных тварей. Зазвенела сталь, послышались выстрелы и взрывы, и пещера вновь наполнилась звуками сражения. В этот раз сражаться пришлось с гоблинами. Эти мелкие твари чувствуют себя в пещерах, как у себя дома, потому без страха рвутся вперед и разбиваются о плотный строй крупного отряда гвардии Булатова. Впрочем, они и есть у себя дома, ведь это Александр пришел к ним в гости. Хотя и жилплощадь эти зеленомордые явно не построили, а просто забрали у прежних владельцев. «Продвигаемся дальше!» — скомандовал Александр, и, размахивая своим заряженным золотистой энергией мечом, стал прорубать себе путь. Откуда-то сверху с дикими визгами сорвался гоблин с кинжалами и даже успел полоснуть лезвием по шлему цесаревича. Но он среагировал мгновенно и, схватив за горло гоблина, метнул его в толпу товарищей. Да так, что еще трое повалились с ног, и следом их покрошили залпом дробовиков. Все-таки в пещерах удобнее пользоваться именно таким огнестрельным оружием. Гоблины обычно не носят броню, а замкнутое пространство извилистых пещер не позволяет вести огонь с дальних дистанций. Да и попасть пулей по этим юрким тварям не так-то просто. Поэтому гвардейцы взяли именно такое оружие, которым обычно на уток охотится, но для гоблинов тоже сойдет. Александр рванул вперед и, вклинившись в толпу низкорослых тварей, выпустил свою ауру. Те невольно повалились на пол, но подняться уже не смогли. Подоспели гвардейцы и быстро добили оглушенных гоблинов, после чего побежали следом за своим командиром. «На прорыв!» — голосил цесаревич, и, не останавливаясь, снесся вперед, сметая на своем пути полчища врагов. Впереди бойцов ждало еще 2 часа непрерывного сражения. По колено в грязи, задыхаясь от гари и дыма, из последних сил продвигаясь вперед, бойцы все продолжали уничтожать все новые и новые волны зеленомордых. Гвардейцы и так уже около 10 часов на ногах, без какой-либо возможности передохнуть. Но гоблинам на это плевать. Они у себя дома и долго в сражении не участвовали, так что всегда полны сил. И вот, после очередного жестокого боя, бойцы уперлись в приоткрытые массивные ворота. Ворвавшись внутрь, они обнаружили просторный древний зал. Толстые резные мраморные колонны уходили куда-то ввысь, настолько высоко, что потолок даже не разглядеть снизу. Пол тоже был когда-то покрыт узорами, но теперь они уже забились грязью под ногами сотен и тысяч гоблинов. От былого величия этого зала остались лишь какие-то отдельные фрагменты, а остальное пространство сплошь застроено кривыми домиками. Причем строили из всякого мусора, который удалось найти где-то на полу или украсть в соседних деревушках. Собственно, вполне нормальное жилье для гоблинов. Они даже при наличии нормальных строительных материалов умудряются возводить постройки максимально криво и убого. Это талант у них какой-то или дар свыше. А по центру этого некогда великого зала стоит ложе, на котором сейчас лежит какой-то мужик в белой легкой мантии. Точнее, белая она была когда-то давно. Сейчас вся ткань была перепачкана в грязи. «Мы у цели!» — обрадовался Александр, чем разбудил мужика. Тот открыл глаза, но даже не стал вставать, лишь окинул скучающим взглядом гостей. «Удивительно!» — простонал тот. «Вы даже смогли прорваться. Назоветесь, смертнички!» «Приготовиться к завершающей фазе операции!» Александр не обратил на него никакого внимания и продолжил раздавать приказы своим бойцам. «Активировать артефакты! Подготовить заклинания! Я уже вижу цель, осталось немного дожать! Не расслабляться, бойцы!» «А-а-а! Вот зачем вы пришли!» Понял, наконец, тот и обернулся. «За моим артефактом!» За его спиной из стены выступал огромный камень, в который был воткнут меч. Правда, меч этот явно не для человека, слишком большой. «Теперь понятно. Но вы зря сюда пришли, люди. Артефакты я вам все равно не отдам», — И даже больше скажу». Он взмахнул рукой и активировал заклинание. Струйка энергии прокатилась по полу, и спустя секунду в стенах образовалось множество проходов. Из каждого прохода тут же хлынули нескончаемые потоки злющих гоблинов. Те быстро окружили бойцов и замерли на месте в ожидании приказа повелителя, тогда как гвардейцы даже на это не обратили никакого внимания. Просто продолжили заниматься своими делами, будто бы ничего и не произошло. «То, что вы смогли пробиться сюда, — это лишь цветочки. Вы победили небольшой отряд моих слуг, — оскалился мужик. — Сколько их там было? 1000-2? Так вот, эта гора полностью принадлежит мне, и здесь больше 30 000 гоблинов. Что, теперь поняли, куда вы вляпались? Страшно? Понимаю, вас будут рвать, кусать, и жевать, топтать, издеваться над вами. Представляете, что с вами теперь будет?» Гоблинов тем временем становилось только больше, и слова повелителя им явно нравились. «Мне даже приятно видеть решимость и уверенность в ваших глазах», — усмехнулся правитель этого места. «Ха-ха, вы просто еще не поняли, что вас ждет. Возможно, вы сильнее гоблинов, но, как их повелитель, я вас уверяю, ваши силы рано или поздно закончатся. Битва будет длиться день, два, да хоть 2 недели!» — воскликнул он, но на его речи не последовало никакой реакции. «Эй, вы чего молчите?» «Мужик, ты явно что-то перепутал», — вздохнул Александр. «В наших глазах нет уверенности. Это просто усталость и безразличие. У нас задача — вломить вам всем хороших, крепких люлей, вытащить этот сраный меч и принести его Булату. Все. Задача трындеть с тобой и выслушивать твой бред у нас не было. Поэтому закрой свой едальник и натрави уже своих зеленых дебилов на нас». «В смысле?» — удивился тот. «Вы что, совсем не боитесь умереть?» «После Булатова я уже ничего не боюсь», — обреченно вздохнул цесаревич, а его бойцы одобрительно закивали. «Ха-ха! Глупец!» — расхохотался правитель и даже привстал со своего ложа. «Я много таких повидал. Юнцы, которые ничего не смыслят и не знают. А вот я был правителем города Варгштанд. Я видел многое. Ты даже не представляешь, каково это — управлять таким количеством людей, потому и в жизни ничего не смыслишь». «Говорю же, закрой уже свой рот!» — помотал головой Александр. «Когда батя на рыбалке был, я империей управлял, так что заканчивай заливать про какой-то там город. Все я видел и все знаю. Можешь натравливать своих гоблинов, и давай закончим с этим поскорее». Мужик опешил от таких слов, а гоблинам уже не нужен был приказ. Сначала один из них с дикими воплями бросился вперед, но потерял голову, затем еще и еще. Совсем скоро уже вся толпа облепила гвардейцев, и завязался бой. И какой бы тяжелой ни казалась ситуация, Сане уже было на все плевать. Насчет службы у Булатова он говорил честно. Удар, блок, у ворот, снова удар. Затем отдать команду и оттянуть заигравшегося бойца, после чего бросить гранату и еще раз нанести удар. Рутина, ничего нового или интересного. Просто очередное сражение, в котором у его людей практически нет шансов на победу, но которое в любом случае нельзя проиграть. Время в бою летело незаметно. Гвардейцы не заметили, как пролетел час. Затем второй, третий. Как закончился день и начался новый. Как мимо пролетела целая неделя. Они подпитывались от специальных артефактов и продолжали нескончаемую рубку. Раненые лежали в центре круга и получали лечение, отсыпались. А те, кто уцелел, завидовали раненым, ведь им можно немного полежать. А все вместе они завидовали снайперам, ведь тем можно лежать сколько угодно. Но тут уж кто на что учился. Казалось, что эти гоблины никогда не закончатся, но это не самое страшное. Главная проблема была в том, что на протяжении всего сражения этот дебил не закрывал рот ни на минуту. Постоянно обещал какие-то страшные кары, обзывался, подначивал. «Саня, ну да я уже завалю, пожалуйста!» — взмолился снайпер. Одна пуля, и этот дебил навсегда заткнется. «Я бы тоже очень этого хотел», — вздохнул цесаревич. «Но, увы, убивать его пока нельзя, а то пропадет контроль над гоблинами, и нам придется искать их по всем пещерам. Еще на месяц тут задержимся, а я уже немного подустал. Так что делайте вид, что нам тяжело, и мы проигрываем». «Но ведь нам и правда тяжело, и мы действительно проигрываем», — удивился один из бойцов. «Не», — помотал головой Александр. «Если мы проиграем, нас убьют, и тогда сгорит наш обещанный отпуск. А от Булатова так легко все равно не сбежать, потому придется победить, увы». Китайская империя. Дворец императора. В просторном зале для важных приемов ровными рядами выстроились люди в закрытых черных одеяниях. На фоне пышного убранства зала они выглядели как минимум чуждо. Их простая, практичная одежда, помогающая скрываться в ночи, сейчас ярко выделялась на фоне ярко-красных гобеленов, вышитых золотом ковров, красочных картин на стенах и золотых узоров на потолке. Но император решил принять их именно здесь, и сейчас с нескрываемой гордостью смотрел на этих людей. «Господин», — преклонил колено командир тайного отряда, «твои клинки прибыли на твой зов в полном составе». «Я ждал вас, мои верные, несущие смерть», — оскалился император. «И собрал я вас здесь для одной цели. Да-да, вам не послышалось. В этот раз у вас действительно будет лишь одна цель на всех. Понимаю, что обычно у вас на одну смерть требуется один исполнитель, но на этот раз все будет иначе. Ваша задача — убить Булатова. И хоть все умрите, но выполните эту задачу». Ответом императору была тишина. Его личные убийцы не особо разговорчивы, и говорит за них обычно командир, хотя из него очень сложно вытащить хоть одно слово. А спустя секунду комнату заполнил черный непроницаемый дым, и когда он растворился, никого, кроме императора, здесь уже не было. «Уверен, вы не подведете», — посмотрел куда-то вдаль Чань. «Ну что, Булатов, посмотрим, как ты теперь запоешь». «Ваше Величество!» — за спиной императора послышался неуверенный голос его помощника. «У нас проблемы». «Какие?» — старик даже поворачиваться не стал, так как пребывал в мечтах, представляя труп своего врага. Как он висит на пике у входа во дворец, а все восхищаются тем, что только ему удалось сделать невозможное и остановить его. «Поступила информация, что Булатов планирует устроить серию диверсий в городе», — промямлил помощник. «Это точная информация?» — удивился император. «Ну?» «Говори, неужели вам, наконец, удалось заслать к нему шпионов?» «Не совсем», — замялся тот. «Булатов сам позвонил и предупредил». «Этот щенок думает, что может издеваться над нами. Но ничего, совсем скоро убийцы явятся по его душу. Они никогда не медлят и действуют быстро. Хотя я и не хотел использовать своих убийц. Думал через Лигу сделать. Даже деньги им уже перевел. Но когда они узнали имя жертвы, сразу перестали отвечать на звонки. И это очень странно». «Нет, ну какие же настырные эти намирцы? Вот стою я на главной площади, а где-то за стеной все гремят и гремят многочисленные взрывы. Им бы стоило успокоиться и начать осаду, например, встать на безопасном расстоянии от стен, разбить лагерь и сидеть там в ожидании чуда. Понятно, что они и этим ничего не добьются, но так хотя бы меньше потерь понесут. Штурмовать-то бесполезно, давно пора это понять. Они не хотят ничего понимать и просто пытаются забросать наши стены солдатами. Даже слонов боевых отправили и каких-то волчьих наездников. Непонятно, какой в этом всем был заложен смысл. Ведь ни слоны, ни волки по стенам карабкаться не умеют, но факт отправки таких войск был. Наивные ребята, конечно. Будто бы не понимают, что у нас тоже портальщики есть. Думают, что у нас вот-вот закончатся снаряды, провизия, солдаты и желание обороняться. Вот только наши бойцы воюют четко по расписанию, У них трехразовое питание и даже выходные есть. На место защитников приходят новые, затем их подменяют другие. Сейчас, кстати, стены защищают гордые, и потому слышно так много взрывов и выстрелов. Все-таки они уважают огнестрел, в отличие от спартанцев и наших иномирных бойцов. Я же пришел на главную площадь Палао не просто так. Сейчас уже наступил вечер, а значит, пора нам начать давно запланированную операцию, для чего выделено свыше 1000 специально обученных специалистов и около 60 магов Земли. «Так, но я сделал все, что от меня зависело», — будто бы оправдываясь, заявил Черномор. «Моя работа на этом окончена». «Ну, раз так, то можно начинать», — пожал я плечами и посмотрел на остальных. «Вы же готовы?» Каждый командир поднял свой меч, подтверждая готовность своего отряда, а я в ответ кивнул. «Да, обычно мы такие массовые операции проводим в другом мире, и бойцам даже непривычно заниматься этим здесь». Но китайцы в лице своего императора немного забылись и позволили себе лишнего. Так что не вижу ничего зазорного в такой операции. Можно и нам немного повеселиться, тем более, что все это практически законно. И ведь еще полбеды, что Чань словно какой-то помешанный постоянно пытается достать меня. Бывает такое. Ничего с этим не поделать, и я бы мог просто не обращать на его глупости внимания. Так ведь проблема не только в этом. Он объявил войну Российской империи и хотел устроить полномасштабное вторжение. Но еще в первый день случилось неожиданное для него, и Север отказался подчиняться его приказам. Потому войска отступили, и Чань изо всех сил делает вид, будто бы просто передумал нападать. Но нет, он просто готовится. Китайцы планируют целую серию диверсий на территории Российской империи, чтобы подорвать логистику армии и начать новое вторжение. Я уже предупреждал, что не надо так делать. Говорил им сидеть смирно, не лезть к нам и заниматься своей страной. Но нет же, не слышат меня. Потому придется объяснить более доходчиво, а заодно помочь принцессе одолеть эту идиотскую власть и поскорее начать восстановление страны. Разумеется, я не хочу, чтобы Китайская империя была разрушена. Это прекрасная, сильная страна, на которую у меня есть немало планов. Они сыграют важную роль в итоговом сражении с иномирцами. Но это только в случае, если страна не будет в руинах. «Открывай порталы!» — кивнул я Фипче, и тот сразу начал творить свою магию. Знания, переданные специальным артефактом прямо в голову паренька, уже окончательно усвоились. Мы с ним провели немало тренировок, я помог структурировать полученные умения, и теперь его уровень силы увеличился даже не в разы, а скорее в десятки или сотни раз. Так что уже спустя пару секунд перед каждым отрядом открылся портал, ведущий ровно туда, куда им нужно. Впрочем, рядом со мной тоже портал появился, и я не стал здесь задерживаться. Только взглянул, как небольшие отряды по 5 магов Земли радостно заулюлюкали и побежали выполнять свою работу. Мой портал открылся прямо в коридоре высотного здания, и, выйдя, я даже напугал какую-то китайскую барышню. Она взвизгнула и убежала прочь, а я, пожав плечами, направился в нужную мне сторону. Разумеется, внешне я сейчас вылитый китаец, потому на мое появление в ресторане никто не обратил внимания. Разве что официантка проводила к моему столику и на этом ушла. Кстати, столик, который я заранее забронировал, расположился на веранде, откуда открывается прекрасный вид на город. Просто хотел вкусно поесть и заодно с комфортом посмотреть на ход операции. О, только принесли чай, а уже началось. Никто даже не заметил, как одно из зданий в центре города медленно поползло в сторону. Затем второе здание поплыло следом, и все это в полной тишине. Так, один за другим, самые разные дома начали менять свое местоположение. В основном переезжали промышленные помещения и административные здания. Участок полиции вон вообще за пределы города пополз, но доберется он только к утру. Также стали меняться дороги. Где-то появился тупик, в другом месте дорога ушла под землю, и по туннелю соединилась с другой. Какие-то переулки исчезли, так как дома слились, в других местах, наоборот, появились широкие проспекты. Один за другим кварталы менялись прямо на глазах. Особенно заметные изменения начали происходить, когда город окончательно уснул, и до самого рассвета рельеф местности становился все более и более неузнаваемым. И когда все было готово, я отдал приказ своим добытчикам. Все объекты заранее распределены между отрядами, потому они приступили к выполнению работы в ту же минуту. Да, где-то сработала сигнализация, но нам на это уже плевать. Мои люди спокойно собирали все самое ценное и выносили через порталы. Само собой, как я уже говорил, все это совершенно законно. Мы не воруем у простых людей и даже не грабим Китай, ведь на все, что мы забираем, уже получено письменное разрешение от принцессы Лунь. Эх, как же хочется сейчас посмотреть на лица тех людей, которые поедут на вызов. Как полицейские выйдут из своего участка и поймут, что единственная дорога ведет куда-то в сторону соседней деревни, и объехать ее теперь невозможно. Может показаться, что это глупая трата сил магов Земли, но... Да, это глупая трата сил магов Земли, зато это весело. А еще прибыльно. Да и император Китая может задуматься, наконец, о том, стоит ли ему лезть к нам. Это было действительно трудно, но самой сложной частью плана было перенести дворец императора в трущобы. Но это явно стоило того. И сейчас голубиные камеры снимают спальню императора, чтобы не пропустить момент его пробуждения. А главное — его лицо, когда он утром посмотрит в окно. Глава 16. Главный комиссар столицы Ван Чунь был очень горд собой и тем, каких высот ему удалось добиться. Он был родом из обычной небогатой семьи. Его отец всю жизнь проработал на заводе, а мать была учителем начальных классов в школе. Никто бы и не подумал, что один из 23 сыновей в этом семействе сможет стать настолько влиятельной личностью в будущем. А ведь главный комиссар даже небольшого городка — это невероятно высокая должность для простолюдина. Что говорить о подобной должности в столице? Так что Ван Чунь прекрасно осознавал, насколько он велик, какой он молодец, и что удача на протяжении всего жизненного пути следует за ним по пятам. Его все уважают, боятся. С ним здороваются за руку даже главы крупнейших родов империи. А насколько эта должность прибыльна, лучше и вовсе промолчать. Причем прибыльна она не за счет высокого довольствия от империи. Нет, на довольствие тоже можно прекрасно жить и даже откладывать сбережения на черный день. Но главный доход идет все же со стороны. Ведь если ты комиссар, значит, ты тут правитель. Главное — не переходить дорогу влиятельным кланам. Точнее, только тем кланам, которые имеют доступ к императору и могут пожаловаться ему лично. Все-таки власть императора незыблема, и он может одним своим словом полностью изменить судьбу любого человека на планете. Так что лучше не допускать ситуаций, когда императору придется нервничать и думать о том, что Ван Чунь недостоин своего места. Лучше и дальше держать удачу за хвост. Ведь он всегда считал, что не просто словил в пруду судьбы жирную жабу. Нет, эта жаба как минимум золотая. И словно сам золотой дракон богатство, процветание и счастье одарил его своим благом. Но так он считал ровно до этого дня. А сейчас в комиссариате одновременно звонят, пожалуй, все телефоны. Центр координации погрузился в хаос. Операторы кричат. Люди на них тоже орут, не выбирая выражений. И никто не понимает, как разрешить эту ситуацию. «Какая улица? Отряд уже выехал к вам!» — кричал один из операторов в микрофон. «Нет, там этой улицы, понимаете? Куда? Правее! Но там тупик!» Никто ничего не понимает, причем комиссар тоже. Одно известно. Звонки поступают, а что с этим делать — неизвестно. Высокопоставленные чиновники тоже неустанно названивают на личный телефон комиссара. Но он даже не знает, что ему отвечать. и потому бросает каждому дежурную фразу, мол, предпринимаем все необходимое для стабилизации обстановки в городе. А что тут можно предпринять? Ведь случился какой-то бред, словно сегодня ночью в город пришли великаны, сунули город в мешок и хорошенько его встряхнули, после чего высыпали обратно, и получилось то, что получилось. «Господин комиссар!» К мужчине подбежал один из его помощников и, коротко поклонившись, протянул телефон. «Звонит начальник транспортного комитета. Говорит, что будет жаловаться императору. Рельсы пропали». «Да пусть идет в задницу!» — выкрикнул комиссар. «Какие еще рельсы? Тут в городе и без этого достаточно проблем». «Но он уважаемый!» — воскликнул помощник. «Я не могу передать ему ваши слова». «Тогда уважаемые его пошли!» — отмахнулся тот. «Группа Цинь на месте!» Комиссар вернулся к своей работе и снова посмотрел на экраны. «На месте? И что там? Должен быть артиллерийский завод. И в чем проблема? По карте вижу, они добрались до точки», — нахмурился комиссар. «Говорят, что там сейчас какое-то озеро», — развел руками оператор. «А мне с этого завода буквально минуту назад звонили и сказали, что прямо на глазах у сотрудников из здания завода выносят все оборудование». «Так где этот завод в таком случае?» — ударил кулаком по столу Ван Чунь. «Не знаю. Сотрудники говорят, что за окном есть здание красного цвета». «У нас полгорода состоит из зданий красного цвета. Это вообще бесполезная информация», — схватился за голову комиссар. Он понимал, что ситуация действительно выходит из-под контроля. Точнее, она вышла уже давно, и сделать с этим ничего не выходит. Лишь хаос кругом, полное непонимание и отчаяние. Так еще и помощник с телефоном вернулся, какой-то совсем бледный. «Господин, с вами хотят поговорить», — протянул он дрожащей рукой телефон. «Ты что, не запомнил, куда их всех слать? Мне сейчас не до разговоров». «Да, но там императорский советник», — пролепетал помощник, и теперь уже побледнел комиссар. «Да?» — ответил он на звонок. «Да? Конечно, все хорошо. Ну, как хорошо? Скоро будет совсем хорошо. Мы разбираемся». Комиссар невольно покосился на пистолет в кобуре своего помощника. Разговор получился короткий, и в итоге мужчина направился в свой кабинет. Только там сейчас достаточно тихо, чтобы остаться наедине со своими мыслями и хоть немного прийти в чувство. Комиссар сразу вспомнил слова советника. Еще давно, когда мужчина только занял эту должность, ему сказали, что вверяют целую столицу, что он не должен подвести, что спрос с него будет крайне высок, и надо день и ночь следить за ситуацией и держать все под контролем. И как же так вышло, что всего за одну ночь город настолько изменился? А ведь столько богатств, столько возможностей. Но в итоге все равно его ждет казнь. Комиссар некоторое время просидел в полной тишине, после чего вызвал своего заместителя. Молодого парня, который на протяжении всей службы показывал свою ценность. Он всегда был на острие ножа, сам решал множество вопросов и брал на себя большую часть работы. Единственный человек, которому Ван мог доверять. «Вызывали?» — приоткрыл дверь заместитель. «Да, вот, держи. Я все подписал», — протянул ему комиссар документ. «Причем подписал задним числом. Говори всем, что закончил службу здесь еще неделю назад и все это время просто заполнял обходной лист, и тогда на тебя не повесят все это. Ты будешь кристально чист», — вздохнул мужчина. «Все так плохо?» «Даже хуже, чем тебе может показаться». «Тогда разрешите дать совет?» — поинтересовался паренек, на что комиссар лишь пожал плечами. «Не знаю, насколько эта информация правдива, но говорят, что в Болгарском королевстве сейчас спокойно», — подмигнул он начальнику. «А? Это где вообще? В другом мире?» — нахмурился мужчина. «Нет, в нашем. Почитайте, правда, эта информация секретная. Несколько наших без вести пропавших оказались без вести найденными там», — улыбнулся бывший заместитель комиссара. «Может, и правда», — нахмурился тот. «Хотя нет, мы еще поборемся». «Комиссар Ван!» — в комнату влетел бледный помощник. «Спецназ не смог прорваться ко дворцу императора через трущобы. Их избили местные, отобрали оружие и транспорт. А еще 12% личного состава были похищены. Что прикажете делать?» «Купить мне билет». «Что?» — не понял помощник. «Перегруппируйтесь, — говорю, — и пробуйте снова. Вы должны обезопасить дворец», — нахмурился комиссар. «Может, не вы, а мы?» «Может, но это не точно». Болгарское королевство. Примерно то же время. А ведь когда-то Болгарское королевство было чуть ли не самым тихим и уютным местом на Земле. Хотя ладно, сейчас она тоже тихая и уютная. В этом плане ничего не поменялось. А вот во всех других планах поменялось, причем кардинально. Причем произошло это так быстро, что никто не успел к этому привыкнуть, но смириться все же пришлось. Многие люди замечают некоторые странные вещи, но при этом старательно делают вид, будто бы жизнь здесь идет как прежде, и все хорошо. Так безопаснее и спокойнее. Вот и не надо ничего замечать. Правда, кто-то пока еще даже не подозревал о том, насколько изменилась страна. Например, криминальный авторитет Шпрот. Он буквально пару дней вышел из тюрьмы и сейчас готовился начать новую, еще более яркую жизнь. Отсидеть ему пришлось всего 4 года, но все это благодаря профессионализму членов его банды. Они вовремя устранили всех ключевых свидетелей, и обвинители не смогли собрать достаточно улик, чтобы засадить Шпрота на пожизненный срок. Наскребли лишь на 4 года, что на фоне злодеяний этого криминального авторитета выглядело как насмешка над законом. Он был сильным одаренным и успел натворить немало дел. Шантаж, похищение, убийство — это лишь начало его послужного списка, который можно продолжать хоть до бесконечности. И вот Шпроту стало скучно, так что он решил немного развеяться. Тем более, что на соседней от него улице за эти 4 года открылся новый ресторан. Вот мужчина и подумал, почему бы не попробовать, что там готовят. Зашел туда, занял столик, заказал пельмешки и пару бутылок крепкого алкоголя. Потом еще пару и еще. Шпрот даже не заметил, как опьянел, и, как обычно, ему вдруг стало скучно. Появилась непреодолимая тяга к приключениям, с которой он и не думал бороться. В прошлый раз его поймали, так как было слишком много врагов среди аристократов. Но с тех пор этих аристократов стало куда меньше. Потому можно не бояться последствий и веселиться, как раньше. Шпрот задумался о том, где бы ему найти острых ощущений, и его взгляд случайно зацепился за официантку, что плыла мимо с подносом в руках. «Опа!» — оскалился тот, и уже спустя секунду поймал ее, крепко впившись пальцами в руку. «А ну-ка, иди сюда. Присядь, милая, пообщаемся». «Прошу меня отпустить», — тяжело вздохнула девушка. «Мне надо работать». «Ой, хватит тебе ломаться». Он подтянул ее чуть ближе. «А если работать надо, так ты не переживай, я тоже могу заплатить. Или вон того шныря сейчас позовем, пусть за тебя поработает». Шпрот кивнул в сторону пухлого низкорослого администратора. «Заманчиво, но все-таки откажусь». — холодно ответила та. — «Так я отказы не принимаю», — пожал плечами бандит и снова попытался ее усадить себе на коленки. — «Повторяю, прошу меня отпустить», — стиснула зубы официантка. — «Ты еще не поняла, кто я?» — ситуация начала злить мужчину. — «Я вышел из тюряги. Женского внимания давно не было. Так что сегодня ты со мной, хочешь этого или нет. А ты знаешь, как бывает? Я человек вспыльчивый, могу и разозлиться». Шпрот активировал мощную ауру. Обычно одного этого хватало, чтобы люди попадали на колени, так что и в этот раз все должно было пойти по привычному сценарию. «Теперь понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — пожала плечами девушка, но, к удивлению Шпрота, в ее глазах не было ни капли страха. «Но если вы продолжите тратить мое время, то все заказы будут подаваться с опозданием. Господин за третьим столиком не получит свой суп с мидиями. Госпожа за пятым будет вынуждена ждать свое вино. Так что даже если бы я хотела, все равно пойти с вами не могу». «Совсем дура, да? Я тут всех перебить могу. В таком случае пойдешь со мной?» «Слушай, Шкет, отпусти уже раздавальщицу, а?» Дедок за соседним столиком поправил свои огромные очки. «Она мне суп еще не принесла. а я тут как бы жду. Слышь, старый пердун, а ну пошел отсюда, или мне тебя за шкирку взять и вышвырнуть? — разъярился Шпрот. «Нет, правда, утихни уже», — подала голос девушка в безразмерной кофте и совершенно неприметного вида. Она сидела с книжкой в руках, да и на столе стояла целая стопка книг, на которых Шпрот смог разобрать самоучитель по болгарскому языку, история планеты Земля, география мира и последняя книга, самая интересная, «Почему не стоит злить Булатова» под авторством дочери российского императора. «А ты посредственность вообще заткнись! Варежку захлопните все, или я вас...» «Да закройся ты уже, придурок!» Не выдержали гости заведения, и это окончательно вывело из себя бандита. «Вы не понимаете, кто я? Я Шпрот! Криминальный авторитет!» — зарычал тот. «Я вас всех урыть могу, и мне ничего за это не будет!» Теперь он активировал ауру на полную и приготовился начать избиение беззащитных, но почему-то потерявших страх граждан. «Нет, ну все!» — помотал головой старичок и поднялся из-за стола. Из его тела вырвались эманации чистой смерти, а над головой проявился силуэт черного черепа. Волосы и глаза неприметной девушки с книгами вспыхнули пламенем. Из-за стола в углу подскочили трое бравых ребят и обнажили парные клинки, а за их спинами появились теневые плащи. Это только те гости, что сидели неподалеку. На остальных Шпрот даже не успел посмотреть. Просто он понял, что каждый из них может раздавить его пальцем и даже не прячется при этом. И как все-таки быстро иногда алкоголь выветривается из организма. А еще Шпрот никогда раньше не подумал бы, что ему снова захочется в тюрьму. Правда, на этот раз, чтобы спрятаться за высокими стенами от всех этих монстров. «Га-га-га!» — послышался недовольный гогот, и все разом резко отключили свои ауры. «Просим прощения!» — слегка поклонился старичок. «Погорячились, но нас спровоцировали!» «Эм, а чего случилось?» — не понял Шпрот. «Тихо ты! Директор пришел!» — шикнул на него дед и кивнул в сторону сердитого гуся. «И отпусти руку, пока он тебе ее не оторвал!» Бандит не стал в этот раз спорить и под укоризненным взглядом Пернатова отпустил руку девушки. Даже протер то место, за которое держался салфеткой, тогда как гусь кивнул и зашлепал куда-то по своим делам. «Я понимаю, что ты отсутствовал долгое время», — проговорил старичок. «Но прежде чем идти по старой дорожке, лучше встреться со своими дружками. Если хоть кто-то из них выжил, разумеется. Пообщайся, спроси. Королевство сильно изменилось за последнее время, уж поверь мне». Шпрот ничего не ответил. Он просто кушал свои пельмешки и размышлял. А когда доел, заплатил по счету и оставил чаевые в размере 700%. На этом бандит вышел и решил прогуляться по вечернему городу. Подышать свежим воздухом, проветрить мозги. По пути он внимательно всматривался в каждого прохожего и не мог поверить, что любой из них может оказаться настоящим монстром. «Милок, подай монетку», — отвлекла его от мысли бабушка. «На, мать!» Шпрот, не задумываясь, протянул ей крупную купюру и собирался пойти дальше, но она его остановила. «Не хочешь поговорить, милок? Вижу, гложет тебя что-то», — прищурилась она. «Не, я...» «Да присядь, все равно делать нечего», — остановила его бабуля и указала на скамейку. «Давай, рассказывай. Что тебя гложет?» «Честно рассказать?» — вздохнул Шпрот, а старушка улыбнулась. «Ну, как видишь, кроме совета я дать ничего не могу. Но как что-то советовать, если я даже не знаю, в чем проблема?» «Просто сегодня я понял, что в этом мире для меня больше нет места», — пожал плечами мужчина. «Мир изменился до неузнаваемости». «Ой, ну зачем так рано делать выводы?» — рассмеялась та. «У меня ведь похожая ситуация была, но в один момент все изменилось». «Это как?» «Прежде чем дам тебе совет, я должна уточнить». Бабушка подвинулась ближе. «Скажи, ты веришь в Лабладута?» «Это кто такой?» — нахмурился Шпрот. «Это тот, кто может решить любую проблему», — без капли сомнения ответила старушка. «Ха-ха, как же! Он может дать работу человеку с 12 судимостями?» — грустно усмехнулся бандит. «Сомневаюсь». «Насчет работы не скажу. но как главный экономист Болгарии могу твердо заявить, что подработку он найдет тебе точно». Представление я досмотрел до самого конца, но вечно сидеть на веранде тоже скучно. Так что, закончив с поздним утренним ужином, вернулся в тот самый коридор и через портал переместился на специальную площадку. Прямо сейчас там было открыто множество других порталов, через которые мои люди переносили всевозможные ящики со снарядами, груженные тележки с запчастями и даже перегоняли трофейную технику. «Рад видеть, господин!» — радостно воскликнул Жора и подошел ко мне. «У нас все по плану. Боеприпасы поступают в расчетных количествах. Так что уже сейчас могу заявить, что мы провернули блестящую операцию». «Все как обычно», — пожал я плечами. «А ты чего такой слишком радостный? Может, полечить тебя?» «Нет, просто вот...» Он обернулся и жестом кого-то подозвал. «Вы уже знакомы, но я все равно представлю. Цань Лунь, будущая императрица Китая». Жора указал на девушку, и та подошла ближе. «Давно не виделись», — улыбнулся я и провел над ее головой мерцающей зеленой энергией рукой. «Хм, вижу, мы добились неплохого результата, но я бы еще кое-что подправил». Расчертил рукой круг в воздухе и начал создание сложного заклинания. Пару символов сюда, туда подлить немного энергии. Затем пробежаться по некоторым противным рецессивным генам, которые дадут о себе знать будущим потомством. «Ну, так будет лучше», — заключил я, окончив свои манипуляции. «Такими темпами, когда ты станешь императрицей, тебя будут ждать гражданские войны». «Да, почему же?» — растерялась девушка. «Твоя красота дойдет до таких высот, что вся знать будет рубиться, пока не останется лишь один претендент на твою руку и сердце». Усмехнулся я тогда, как Цань Лунь раскраснелась. «Ваше будущее величество, да я всегда вам это говорил», подметил старик, что стоял неподалеку. «Видимо, какой-то ее советник или помощник, я с ним не знаком». «Вот теперь и другие говорят, а значит, я был прав». «Вообще-то есть один простой выход», подметил я. «Можно не допустить войн. И для этого просто надо найти мужа раньше. Вон Жора, кстати, не женат. Хочешь замуж за него?» Девушка раскраснелась еще сильнее, да и Жора что-то зарумянился. «Так вот, если ты Жору выберешь, представляешь, какая выгода будет? Понимаю, он вряд ли захочет, все-таки у него много работы. Но ты все равно подумай. Если я прикажу ему, все равно придется жениться», — хохотнул я. Принцесса окончательно смутилась, а вот ее советник заулыбался. «Подумай, подумай. Например, о выгоде. Представь, как удобно иметь под боком одного из моих доверенных людей. Случился голод, а ты его к дяде Мише, и в тот же день тебе через порталы прибыли 20 вагонов с провизией. Пришли вражеские войска. Так пришел дядя Миша, и войска ушли. Ладно, это просто мысли вслух, не беспокойся. Но замуж тебя выдавать точно пора. Где бы только найти подходящую кандидатуру?» Посмотрел на нее краем глаза, а она кулачки крепко сжала. «Неважно, подумаю на досуге. А сейчас рассказывайте, как дела?» «Вашими стараниями дела идут хорошо», — улыбнулась Цань Лунь. «Спасибо за помощь. Без этих снарядов было бы сложнее». «Да, не благодари», — махнул я рукой. «Все равно я в долг их дал». «Конечно, я верну в двойном размере, как и договаривались. Просто сначала трон надо занять», — вздохнула девушка. «Вот вообще не буду ей говорить, что это Жора все придумал. Хотя изначально я планировал забрать все себе, но он намекнул, что у Цань Лунь на одном из участков проблемы с боеприпасами. Вот я и решил одолжить, причем довольно выгодно». Мы немного поговорили о ближайших планах, затем я сходил в лазарет и немного побаловался с ранеными. Правда, их оказалось слишком много, потому вызвал на помощь своих учеников. Цань Лунь даже не поверила своим глазам, когда ей представили отчет. Ведь всего за один день из лазарета в строй вернулось порядка 20 тысяч человек, и исцеленные продолжают поступать с невероятной скоростью. А пока ученики тренировались, сходил оценить предстоящее поле боя. В данный момент идет усиленная подготовка к решающему сражению, потому работа бурлит сразу с обеих сторон. Тут китайцы, там китайцы, везде китайцы. И все что-то делают. Кто-то окопы роет, кто-то готовит укрепления для артиллерийских установок. А мне даже тошно стало смотреть на такие допотопные методы строительства. Так что отписал своим китайцам 5 магов земли из Академии.